В бостонском аэропорту он взял посадочный талон на рейс 527 до Нью-Йорка и ринулся к телефонной будке. Наконец он услышал голос Беатрис. Но она почти тотчас передала трубку Элли Зильбельбергу, так как, по ее словам, он имел сообщить нечто важное. Бесцветным сухим голосом Элли объявил: «Луис Сапата убит сегодня в 8 утра. Даниэль Лорансон вернулся. Да, тот самый Даниэль, Нечаев, целый и невредимый». Лилиенталь онемел. Нет, он не мог думать ни о возможных причинах, ни о следствиях этой абсурдной истории. В глазах стояла только фотография, которую подарила ему на день рождения Адриана. Меж тем Зильбельберг отрывисто продолжал перечислять подробности, останавливаясь только на самом существенном. Фото, полученные Фабьеной от Пьера Кенуа, отчим Лорансона Роже Мару и, кроме того, Беатрис. «При чем здесь Беатрис?» — прорычал Марк. «Какой-то тип шныряет вокруг нее со вчерашнего дня». Лилиенталя охватил приступ бешенства. Он завопил в трубку: «Элли, умоляю тебя, позаботься, чтобы с Беатрис ничего не случилось». Зильбельберг не сказал ему, на кой черт еще больше волновать человека, если он и так сходит с ума от беспокойства и при этом ничего не может поделать. Не сказал ему, что, по всей вероятности, именно этот супчик стрелял в него у кладбища Монпарнас. Он обещал, что с Беатрис ничего не случится, что он будет ее оберегать и не отпустит от себя ни на шаг. «Марк, тебе необходимо вернуться», — сказал он под конец. «Я уже возвращаюсь. Я звоню с полдороги из Бостона. Я и так ускорил свой отъезд на несколько часов. У меня сегодня вечером встреча с Фабьеной в Липпе», — торопливо заверил его Марк. «Фабьена? Это все та же Фабьена?» — переспросил Элли. «Ну да, разумеется, та самая». «Черт подери!» — хмыкнул Элли. «А у тебя губа не дура». Но Лилиенталь и не думал смеяться. «Перестань, сейчас не до шуток». «Да-да, ты прав, конечно, не время шутить». «Давай встретимся все у Липпа», — предложил Марк. «Жульен в Женеве. Мы еще не смогли его предупредить», — сообщил Элли. «Приведи остальных», — настаивал Марк. «Идет. Если смогу, прихвачу с собой Даниэля», — саркастически засмеялся Зильбельберг. «Он объяснит нам, почему остался в живых, когда мы приговорили его к смерти. А еще растолкует, зачем велел укокошить Сапату, именно того, кто, похоже, сохранил ему жизнь». «Ты считаешь, что это Даниэль?» — спросил Марк. «По правде говоря, я так не думаю», — устало сказал Зильбельберг. «А комиссар Мару, сдается мне, и вовсе уверен в противоположном». Но тут пассажиров рейса 527 до Нью-Йорка позвали на посадку, и разговор пришлось прекратить. «Беатрис!» — еще раз напоследок прокричал Марк Лилиенталь. «Умоляю тебя, Элли, сделай все, чтобы с ней ничего не случилось». «Если вам что-нибудь понадобится, позвоните мне. Меня зовут Ирида». Он взглянул на нее с любопытством. Имя пробудило в нем какие-то обрывки воспоминаний. Потянулись ниточки из клубка давно утекших времен. Сверкнули бисеринки давно забытых слов. и вдруг заулыбался. Его лицо, которое ранее Ирида находила пугающе жестким, совершенно преобразилось. «А, Ирида!» — торжественно возгласил Даниэль Лорансон и неожиданно по-юношески рассмеялся. «Ирида, вестница богов, посланница с милыми сердцу дарами! Право, вам это имя очень идет!» Впрочем, ту девушку звали Клодиной, но они перекрестили ее в Ириду. Тогда они все обитали на улице Ульм и зубрили, как бешеные. Уроженка Севра, Клодина была очаровательна, весела, образована, отнюдь не чопорна и с благородной щедростью расточала свои чары и таланты. В школе они все с ней переспали, впрочем, не все. Слишком застенчивой или чересчур романтичный для подобных игр Зильбельберг был платонически влюблен в Адриану Спонти, а известно, что платоники весьма переборчивы в своих увлечениях. Дарительница милых благ. Она, не слишком церемонясь, переходила от одного к другому. Втроем, Марк, Жульен и он, они сочинили тогда некий эротический текст, каждую одну главку, который назвали «Клодина в школе». По аналогии с автобиографическим романом французской писательницы Колетт. Все это было так давно, на улице Ульм, в другой жизни. Но нынешняя Ирида чуть не подпрыгнула от удивления, однако овладела собой. Она научилась владеть собой при любых обстоятельствах и никогда не показывать своих чувств. Ирида водила в номер «Берега Стикса» парочки, которые администратор посылал на ее этаж. Носила им напитки, если они заказывали, а когда пожелают — холодные обеды. В общем, все, что требовалось. Заведение очень пеклось о том, чтобы удовлетворить любые желания клиента. Шампанское, крепкие напитки, сигары, газеты и журналы на всех языках, дорогая косметика, японские стампы, галстуки, чулки и колготки всех оттенков. Известно, что многие мужчины считают своим долгом рвать их в моменты экстаза. В общем, все, что угодно. Только попросите, а уж фирма исполнит. Ничего невыполнимого для нее не существует. Некоторые завсегдатые, впрочем, таких немного, пользуются правом требовать, чтобы горничная стала третьей в любовных баталиях. И в этих случаях, если требуются ее услуги, Ирида знает, как держаться. Едва оказавшись в комнате, куда ее вызвали, снимая свою белоснежную наколку, свой незапятнанный фартук, она с первого взгляда на парочку угадывала, надо ли будет приласкать мадам, чтобы подогреть мсье, или наоборот. И вот она уже снимает туфельки на высоком каблучке, с игривой доброжелательностью наблюдая, как воспламеняются и женский, и мужской взгляды, кружась вокруг ее совершенного тела и рыжей шевелюры, струящейся словно на полотнах венецианцев. Делает первый шаг к постели, где уже ожидают ее услуг в образе нежной служанки, либо жестокого погонщика с плеткой, ибо она умеет не только выманивать чудовище лаской, но и подчас выгонять его кнутом. Ирида уже поняла, почему эти двое ее пригласили. Чего здесь больше? Желание позабавиться, подразнить друг друга, вызова или самого настоящего отчаяния, когда на краю их ада нет ничего, кроме нового ада, а в нависшей над ними ночи солнце не появляется никогда. Да, Ирида вышколена на все случаи жизни, готова выпустить на волю любые страсти, а подчас и приперчить их собственными. И тем не менее, она чуть не выдала свое удивление, когда незнакомец произнес почти те же слова, что и господин Марк. Ирида — вестница богов. Среди привычных клиентов именно господину Марку она чувствовала особое пристрастие. И не из-за больших чаевых, вернее, не из-за них одних. Среди завсегдатаев встречались и такие, что платили не меньше. Однако в глубине души она презирала их или находила жалкими и смешными. Однажды, после ухода очередной своей подружки, с которой он приходил сюда уже 4-5 раз, господин Марк остался в номере с голубыми стенами. Распорядился принести себе графинчик ледяной водки. «А почему бы, милая Ирида, вам не составить мне компанию?» Но не за тем, о чем она сперва подумала. Хотя, конечно, если быть точной, и для этого тоже, но не только. Они поговорили. Он сделал так, что она не удержалась и рассказала ему всю свою жизнь. А потом он все делал только для ее удовольствия, и добился, чтобы ей стало хорошо, к ее немалому удивлению. Ирида уже забыла, когда испытывала наслаждение с мужчинами, и все это длилось долго, долго-долго, пока ее голос не перешел в глухой стон. Под конец господин Марк ласково провел пальцами по ее губам, нежно коснулся щек, ушей, сосков, бедер, пересказал ей историю той легендарной Риды, вестницы богов. Больше всего на нее подействовало описание путешествия к берегам Стикса, когда Ириду послали в ад зачерпнуть холодной воды из реки царства мертвых, чтобы боги могли принести свои клятвы. Тот мужчина, которого сегодня привела с собой Агата, скорее всего, подцепив его в одном из соседних баров, где обычно работала, был ровесником господина Марка. Быть может, чуть моложе, между 35 и 40. Красив, но глядит мрачно. Не глаза, а жерло потухшего вулкана. И вокруг рта горькие складки. Она даже подумала, не слишком ли опрометчиво со стороны Агаты назначать здесь свидание такого субъекту. Пригляделась ли та к нему хорошенько, прежде чем пригласить сюда? А между тем он улыбнулся очаровательной юношеской улыбкой, радостный и открытый, когда узнал ее имя. «Ирида, в руках у тебя ледяная вода Стикса, вода забвения!» — прошептал он, глядя на нее. И продолжал улыбаться, стоя на пороге. Агата меж тем уже расстегивала юбку, прислонившись спиной к камину, навершье которого украшала бронзовая скульптура лежащей обнаженной женщины. Номер назывался «Барбедьен». Ирида не знала, что это значит. «Это вам», — сказал он, вложив несколько бумажек ей в руку. Дверь затворилась, и она посмотрела, что он дал. 3 купюры по $20. Она вернулась к себе, ведь в любую минуту можно было ожидать телефонного звонка. Там ее ожидало чтение. Последняя книга Сиорана. Эмиль Сиоран. Французский писатель и философ румынского происхождения. Переехал во Францию в 1937 году. Агата сняла юбку, кружевную комбинацию и, напружинившись, прислонилась к камину, выставив на показ лобок. Даниэль смотрел на нее с сожалением. Он бы предпочел, чтобы она хоть чуть-чуть помедлила, а не вела себя как проститутка с улицы Сен-Дени. Ведь именно ее достойные манеры первоначально привлекли его. Меховое манто, повадка дамы, попивающей кофе в ожидании подруги, а не какого-нибудь сутенера. Конечно, если как следует присмотреться, убедишься, что в мире роскоши ей не хватает уверенности. Но, может быть, хоть в любовных утехах она знает толк. Ему вспомнилась одна фраза, которую они часто повторяли на улице Ульм, Элли, Марк и все прочие, когда им хотелось оценить внешность девушек в цвету. Они говорили: у нее за плечами несколько поколений колониальных магнатов или кашемировых шалей, или сонат. У Агаты за плечами явно не было ценителей сонат. Даниэль Лорансон встретил ее в первом же баре на Елисейских полях, куда заскочил в поисках какой-нибудь женщины подобного сорта, сразу после 13-часовых известий. Вскоре они уже сидели за одним столиком, и она назвала ему цену. Ну, на цену-то ему было плевать. Для того малого срока жизни, что ему отведен, у него слишком хватало долларов и швейцарских франков. Можно было шикануть, не особенно задумываясь, что потом. Но из принципа он заявил, что она запрашивает сверх меры. Он слишком долго жил на Ближнем Востоке, чтобы пренебрегать удовольствиями мелкого торга. Девица признала, что может избавить. Однако она очень уж расхваливала некоторые свои таланты, перечисляя многое из того, что позволяет с собой проделывать, причем по-деловому, бесцветным голосом. И добавила тем же нейтральным тоном профессионалки, что никаких сомнительных хворей у нее нет, и она может подтвердить это соответствующей медицинской справкой. И он сдался. Она привела его в расположенную неподалеку от бара шикарную гостиницу для временных постояльцев, где ее хорошо знали. Даниэль прошелся по комнате, аккуратно сложил и перекинул через спинку кресла свое вегоневое пальто. Еще в баре, условившись обо всем с Агатой, он зашел в туалет, снял специальную кобуру, позволявшую носить под левой мышкой пистолет, и уложил ее вместе с оружием во внутренний карман пальто, чтобы девица ничего не заподозрила. Агата ждала. То, что она с такой бесцеремонностью разделась и предлагает себя, словно последнюю шлюху, несколько разочаровало Даниэля. Любая девица из Бейрута умеет так же спокойно демонстрировать передок, да и попки у них порой умопомрачительные, крепкие, круглые, отливающие темным перламутром, сулящие райские наслаждения. Но ему с утра нужна была женщина. Трюки дамы в черных чулках у художника лишь раззадорили его аппетит. Женщина, пусть хоть такая, в сущности ему это без разницы. А что до вульгарности, как последние приправы, то черт с ней. Когда он будет в постели с этой девицей, быть может, ему удастся пораскинуть мозгами. Глубина страсти измеряется таящимися в ней низкими чувствами, которые служат залогом ее длительности и насыщенности. Ирида загнула уголок страницы и слегка подчеркнула афоризм карандашиком. Не потому, что целиком была согласна. Она раньше об этом просто не думала. Но фраза была так хорошо закручена, что захотелось подумать об этом на досуге. К тому же в «Признаниях и проклятиях», последнем произведении Сиорана, которое она урывками читала на службе, подобных броских изречений было не так уж много. Пока что книга шла туго. Ирида находила в ней немало повторов и просто слабых мест. Постоянно повторяясь, автор, не находивший в этой жизни ничего, чтобы не было достойно осуждения и ограничивавшийся этим, невольно притуплял остроту своих высказываний. Его клинок покрывался ржавчиной. Требовалась новая кровь, желательно его собственная, чтобы вернуть стали блеск и отточенность. Конечно, тут свои трудности. Нельзя, к примеру, сыпать хлесткими афоризмами во славу самоубийства после перехода от слов к делу. Но, с другой стороны, без вышеозначенного перехода, действительного перехода в мир иной, афоризмы теряют вес, изнашиваются, становятся чистой фикцией. Между тем, нет ничего тошнотворнее, думала Ирида, чем невзаправдышное самоубийство, вдобавок повторное. Небытие не выносит ничего фиктивного, оно до самых краев наполнено реальностью. 10 страницами ранее, к тому моменту, когда ее оторвало от чтения этот тип, которого привела Агата, такой странный, вселяющий беспричинную тревогу, и притом такой обаятельный. Ирида на полях около некоторых фраз успела яростно черкнуть карандашом. Идиот! Права ли она? Судите сами. Вот образчик. Слишком много рассуждать о сексуальности значит подрывать ее основы. В обществах, клонящихся к упадку, эротика — повальное бедствие, покушение на основные инстинкты, организованное бессилие. Ирида лишь пожала плечами. Суждение весьма простенькое, к тому же отдающее вишистским душком. Вишистским душком. Коллаборационистское правительство Виши в период немецкой оккупации боролось за патриархальную чистоту нравов как способ оздоровления нации. Здесь автор снова разочаровал ее. Эротика отнюдь не повальное бедствие обществ, клонящихся к упадку, подумалось ей. Она скорее стала одним из добавочных возбудителей в обществах расцветающих. Нигде в мире, ни в одной из эпох развития человеческого рода нельзя отыскать великой культуры, в которой бы не было основополагающих представлений об эротике, либо прославляющих ее до небес, либо объявляющих исчадием сатанинских сил. А вот афоризм о низких чувствах, гарантирующих длительность и интенсивность страсти. Ирида отчеркнула вскоре после того, как определила в номер Агату ее клиента. Да, ей показалось, что это сильное высказывание, и стоит поразмыслить о нем. Но ей не удавалось сконцентрировать внимание, мысленно не выпускать фразу из поля зрения, чтобы хорошенько прояснить ее смысл и отметить все оттенки. Ее слишком занимало то, как совпадали слова Агатиного незнакомца по поводу ее имени с тем, что говорил господин Марк. Ирида — посланница с милыми сердцу дарами. Пожалуй, последний афоризм Сиорана в следующий раз стоит дать прочесть господину Марку. Надо думать, у него найдется кое-что присовокупить к этому. На прошлой неделе, когда он объявился с новым своим приобретением, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что он ее поимеет в первый раз, скорее всего, маленькое приключение, хотя, быть может, и начало долгой истории. Он как раз сказал нечто подобное.